Александр Подольский. Тесто. В очаге трещал хворост. Дым по трубе полз к ночному небу. Снаружи шумела листва, кричали птицы. Сквозь щели в досках задувал ветер. Дед смотрел в черноту за окном и прислушивался к шорохам. Животные уходили в сторону деревни, подальше от зараженной реки. От кроваво-молочной жижи с гниющей рыбой и болотистых берегов, где можно увязнуть, как муха в киселе. Но зверье поджидали. Старушку-егеря бросили много лет назад. Отдали на съедение о природе. Опоясанная под леском, она пряталась в глубине северной чащобы. Даже дед, родившийся в этих краях и знакомый с каждой кочкой, с трудом ее нашел. Здесь пугало не должно до них добраться. По крайней мере, не сегодня. Внучка лежала у огня, укрытая крапивой и неровными тенями. На бледном лице подсыхали кровавые повязки. Кое-где тесто проникло слишком глубоко, и его пришлось срезать вместе с кожей. Но девочка дышала. Значит, надежда была. Пугало отравляло все живое, искривляло саму явь. С каждым часом тесто проникало дальше в лес. Оно свисало с деревьев, словно огромная паутина. Протягивало отростки меж стволов, вило петли ловушки. В одну такую угодил дед с внучкой на руках, когда спешил к сторожке. Щупальце оплело ногу и сбросило его с тропы. Но тут же потеряло интерес к охоте. Дед тихонько привстал и огляделся. Его защищали заросли крапивы. Тесто сторонилось их, ползло мимо. И это был шанс. Он закончил связывать крапивные стебли и примерил накидку. Руки горели, ныли волдыри на ладонях, но боль придавала сил. Дед поцеловал внучку, подхватил ружье и вышел за порог. В этой части леса тесто еще не показывалось, но нужно было спешить. Дед включил фонарь и двинулся в путь. Через час он наткнулся на первые коконы. Тесто волочило добычу туда, где все началось. Где они выдернули из земли небывалых размеров репу и в открывшемся провале нашли черную трубу. Над деревней плыл дым. Искореженные дома поедало зверье, а с крыш к нему спускалось тесто. Горели огоньки глаз, в тени дворов слышался вой. В сырой траве змеи сплетались с червями. Дед вошел в родную избу и осветил помещение. Дом стал игрушечным, ненастоящим. Мебель блестела шоколадной коркой, по пряничным стенам струился сироп. В стеклах, будто в янтаре, застыла мошкара. Через выходящее на огород окно был виден край ямы с огнями, а рядом неподвижное пугало, раскинувшее руки в стороны. Отовсюду к нему тянулось тесто. Из провала в земле шел дым, обволакивая тощую фигуру. Дед сам набивал соломой старые штаны с рубахой. Сам вешал это чудище на крестовину. Но теперь вместо дырявого ведра на плечах пугала сидела хлебная голова с вросшими в мякиш угольями глаз. У картофельных грядок высилась гора костей. Длинных и мелких, цельных и расколотых. Слишком больших для человека и будто бы детских. Когда щупальца притаскивали к пугалу коконы, оно оживало. Вспарывало серпом тягучую оболочку и разрывало трупы. Головы летели в яму, кости – на верхушку пирамиды. Мяса почти не было. Всю плоть успевало высосать тесто. Под сапогом деда лопнул вафельный пол, и пугало вывернуло голову к избе. Нога ухнула в трещину, снизу дернула липкая, сильная. С потолка поползли длинные тени. Дед сидел над дырой, срывая с накидки крапивные листья и сбрасывая их во тьму подпола. Дом будто пытался откусить ему ногу, а снаружи все ближе и ближе свистел серп, и шелестели соломенные шаги. Наконец тесто ослабило хватку, и дед вырвался. Перекатился на спину, поднял ружье. Сердце стучало в грудину, дрожал палец на спусковом крючке. Угла проломило окно, и дед выстрелил. Заслонивший луну ржаной колоб разорвало на части. Тесто отступало. Трещали стены, оседал пол, с потолка сыпалась сахарная пудра. Снаружи гудело и гремело, окна заволакивало черным дымом. Дед добрался до погреба и оторвал крышку. Снизу дохнуло холодом и падалью. Дед спрыгнул с лестницы, упал на колени перед коконом и трясущимися руками стал срезать тесто. Сквозь желтый саван проступила кровь. Капли пота катились по лицу и застревали в бороде. Моргал свет фонаря. Но дед освобождал тело кусок за куском. Он продолжал работу, даже когда вместо кожи увидел гнилое мясо с торчащими костями. И лишь череп с кульком седых волос заставил его поверить. Тогда, раньше, когда они обнаружили трубу, на глубине их услышали, почувствовали. Дед тогда схватил лопату и начал копать. Он стирал ладони в кровь, ломал черенки, чинил их и ломал опять. Пускал слюни и вместе с жучкой рыл яму голыми руками. К вечеру он полностью освободил от земли громадную печь и рухнул без силы на дно воронки. Его трясло в припадке, а из печи кто-то тянул к нему едва видимые пальцы. Кто-то звал по имени и рвался на свободу. Сверху, как настоящая ведьма, хохотала бабка. Она забыла про отнявшуюся ногу, наколола дров, выпотрошила домашнюю живность и замесила особое тесто. Внучка отмыла печь и кровью нарисовала на ней глаза. Пришла пора готовить колоб. Вспыхнул огонь во мраке печной пасти, и в могильном холоде воронки закричал дед. Дед кричал в сыром провале погреба. Ему пришлось выбирать. Он не мог унести из дома двоих. Когда они опомнились, тесто было повсюду. Внучку уже облепила, а бабка... Она совсем обезумела. Погребе казалось безопасно. Здесь не было щелей, не было этих туннелей в земле. Сверху на него рухнула пугало и всадила серп между ребер. Дед взвыл, возвращаясь в реальность. Над ним нависла голова, обглоданный полумесяц. Треть колоба с уцелевшим глазом. Тесто запечатывало выход. Дед вынул из-за пояса нож, которым рубил крапиву, и воткнул его в мякиш. Пугало вздрогнуло, попыталась отпрянуть, вытащить серп. Дед оскалился и ухватил свободной рукой ворот рубахи. Ножом он полосовал чертов хлеб, размельчал уродливую голову, не давая пугало вырваться. Крошево забивало ему ноздри, попадало в глаза, рот застревало в волосах и одежде. Соломенное туловище содрогалось в беззвучных конвульсиях, пока обезглавленное не затихло навсегда. Дед зашагал к яме, а тесто расступалось перед ним и отползало куча костей. Печь дышала жаром, дым из трубы пах мокрой псиной. Ее бока раздувались, как набитые едой щеки. Громадные кровавые глаза пожирала копоть. В пылающем зеве ворочались языки теста. Через тлеющие на земле угли и островки огня тянули они внутрь отрубленные головы. Печь разбухала, сквозь возникающие тут и там трещинки пробивалось пламя. «Объелась, падаль ты нечистая!» – прохрипел дед и сбросил вниз серп и остатки пугала. Солома тут же загорелась. «Подавись!» Он зажал рану и побрел в сторону леса. Пряничные домики падали один за другим, словно собранные из колоды карт. В небе галдели вороны, когда деда укрыли переплетение веток. За спиной раздался оглушительный взрыв. До сторожки он добрался вместе с рассветом. Сосновые пики подкрашивал багрянец, в тумане увязали черные стволы. Остатки подлеска пожирал кисель. У деда не было сил бежать, он просто шагал по чавкающему в земле молоку и вглядывался в леденцы на двери сторожки. Под крыльцом по-змеиному ворочались клубки теста. Внучка была жива. Дед взял ее на руки, и ребра пронзила боль. Кровь по телу сползала в сапог. «Красавица ты моя спящая», – прошептал дед. «Мы выберемся, обещаю». Он верил в это около минуты. Ровно до тех пор, пока не вынес внучку из сторожки. Пока не увидел идущая сквозь лес. И над лесом пугало. Обгоревший колоб размером с печь на новом туловище. Дед присел на крыльцо и погладил внучку по слипшимся волосам. В траве птицы клевали хлебные крошки, по которым и шло пугало. Пахло хвоей и сладостями. Из-за верхушек деревьев выплывал солнечный диск, а навстречу ему шагал гигантский идол, собранный тестом из звериных и человечьих костей.